Глава 20. Корей с какой-то отчетливой гордостью и любовью взглянул на уродливое, пятнистое от ожогов лицо старшего брата и спросил: «И сколько по времени ты добрал?» «При ярком солнце, но в тени, до 20 минут. Сейчас рисковать не буду, минут 15 с вами посижу». Алекса, внутренне зажавшись от напряжения, посматривала на ошеломленную Регину. Одно дело говорить о своей любви человеку, которого не видишь. Другое – видеть перед собой мозаичную маску с перекошенным ртом. И все это вместо прекрасного когда-то лица. Можно помнить о том, что все это легко исправить. Но как много, значит, первые минуты истины. Что же скажет Регина на мальчишески задорное заявление Ферди? Сам Ферди на нее не смотрел, словно давая ей время привыкнуть к себе или не желая видеть выражение откровенного ужаса в ее глазах. Он с удовольствием поедал мороженое и слушал беседу Корея с Алексой. Но его пальцы подрагивали, как успела заметить девушка, чему она и обрадовалась. Ему все-таки не безразлично чувство Регины. И испугалась. А если Регина резко сейчас его пошлет? И на эмоциях он снова вспыхнет. Стол располагался чуть в стороне от окна. И лицо Ферди было видно во всех деталях. Регина сначала остолбенела, уставившаяся на Ферди, вроде спокойно взялась за вилку и начала есть салат, изредка взглядывая на парня, но так и не заговаривая с ним. Ферди же вообще не обращал на нее внимания. Внешне, будто давал ей возможность привыкнуть к себе или просто всецело был поглощен тихой радостью видеть всех, а время от времени посматривая на окно, за которым были видны черные в закатном солнце стволы садовых деревьев. Болтали, словно забыв обо всем, только Корей и Алекса. Корей в подробностях вспоминал вечернюю тренировку, а Алекса из-под тишка вставляла реплики, будто придавая сладким воспоминаниям о том, как здорово играет Ред. Время от времени Корей шутливо сердился. «Причем тут какой-то Ред?» А девушка простодушно хлопала на него наивными глазами. «А что, мол, такого, если расскажу о том, кто нравится мне?» Любопытство победило. «А почему еще и свечи?» – спросила Алекса. «И почему времени вдвое больше, чем недавно? У тебя же всего несколько часов назад было всего 10 минут». «Пусть Корей объяснит», – усмехнулся Ферди. «Мы с ним уже обговорили это». «Доброе время – это двухстороннее влияние», – сказал Корей. «Когда будущий огневик начинает чувствовать себя дар огня, в нем сразу начинают воспитывать чувство самоконтроля. Оно интуитивно и есть у каждого. Только надо поймать его как ощущение. И чем больше занимаешься им, тем крепче становится это ощущение, пока не будет автоматически уловимым». Ферди начал тренироваться и едва уловил возвращаемый самоконтроль. Сначала без сотворения огня. Просто тренировки на чувства. Теперь, когда он твердо знал про 10 минут, он попробовал вызвать огонь и тушить его усилием воли и настроем на самоконтроль. Эти тренировки и привели к тому, что время самоконтроля начало увеличиваться быстрее. Теперь Алекса. Курс лекции о развитии способностей в корпусе читают на 2-м году обучения. «Вспоминай, ботанка», – улыбнулся Корей. «Хм, то же, что у Ферди?» – задумчиво спросила Алекса. «Чем больше и осознаннее пользуюсь своей способностью, тем сильнее она становится? Те же тренировки». «Ты прав, Корей. С каждым сеансом я сама чувствую, что влияю на Ферди все сильнее, а он все ощутимее усиливает личный самоконтроль. Теперь понятно, Ферди, откуда у тебя такой объем светового времени». «Но...» – она смущенно засмеялась. «Это очень интересно и здорово». Ферди, с сожалением, оглянулся на окно. Стал опустить систему занавесей. Теперь в комнате горели лишь 3 свечи. Едва он сел на место, встала Регина. Она уверенно обошла стол и все так же, ни слова не говоря, уселась на колени Ферди, прислонившись к его плечу. Тот некоторое время безучастно смотрел на стол, пока девушка не положила руку на его плечо. После этого тоже молча, с еле слышным вздохом, обнял ее за талию. «Пора тушить», – с сожалением сказал Корей, словно не заметив странного перемещения Регины. Он сосредоточенно смотрел на свечи. Раз оглянулся на Ферди, тот кивнул. И свечи погасли. Алекса даже не поняла, кто из братьев потушил огонь. Все замолчали, будто только что слушали, как за плохо закрытым окном шелестит ветер, и далеко-далеко слышны гудки поездов. И в этой кромешной тьме, наступившей сразу после теплого сияния свечей, Алексе стало как-то тревожно. Она даже непроизвольно вздохнула, и тогда шевельнулся сидевший рядом Каре, нашел ее руку. «Пора уходить», — сказал он. «Регин, пойдем, провожу. А Алекс посидит с Ферди, поработает с ним». Они ушли, не так уверенно, как Ферди, но Каре довел-таки воздушницу до двери и через коридор. А его старший брат сел на привычную кушетку, сначала усадив на нее Алексу. Девушка посидела немного и спросила. «Значит, ты занимаешься еще и самостоятельно и готов через неделю к длительной поездке?» «Да». «Тогда вот тебе еще один браслет. Будем надеяться, что он поможет вкупе с остальными». «Спасибо». Ферди сжал ей ладонь. От него ощутимо веяло уверенностью и радостью. И Алекса, только была открывшая рот спросить не самое приятное для него, не остановит ли его в этом стремлении мать, рот немедленно закрыла. Спустя несколько минут он проводил ее до конца коридора. Карея там не было. Чтобы лишний раз не маячить перед глазами матери, он притворялся, что до сих пор ждет Алексу на улице, у машины. Так что девушка сама прошла следующие два коридора. После сообщения Ферди, переданного его матери, мадам Тиарнак будто пропала. Впрочем, в ее присутствии Алекса не нуждалась, как и в ее чае. Но сейчас, на пока еще легкой волне тревоги, которая внезапно коснулась девушки среди всеобщей радости в комнате Ферди, Алекса вдруг изо всех сил захотелось, чтобы традиция была соблюдена, и мадам встретила ее в гостиной. Девушка поежилась. «Да что происходит-то?» Желание, как ни странно, сбылось. Мадам, слегка улыбаясь, сидела в кресле, мило беседуя с какой-то дамой. При выходе вышедшей из коридора Алексы, мадам Тиарнак кивнула гостье, наверное, извинившись, и встала навстречу Алексе. «Милая Алекса!» – защебетала она, словно и не было странной, ошеломительной встречи, когда девушка передала ей очень неожиданное послание от старшего сына. «Как дела у моего Ферди?» Она спросила это так радостно и в таком откровенном ожидании, словно ничего и не произошло ранее, лишь глаза. Они словно жили сами по себе, отчего в них плескалось нечто холодное. Есть ли какие-нибудь подвижки в его состоянии? Как он себя чувствует? Девушка с трудом заставила себя чуть улыбнуться, чтобы скрыть изумление и лихорадочно продумать свой ответ. Нейтрально-дипломатичный. «Все нормально. Мне кажется, он скоро будет в норме». «Как я рада, Алекса! Я так счастлива, что ты появилась в моей жизни!» – защебетала мадам Тиарнак, светски и изящно касаясь пальчиками руки девушки. Алекса вдруг ни с того ни с сего вспомнила свою первую встречу с этой женщиной. Тогда в ресторане Каре, представляя Тиарнаков старших, сказал небрежно: «Эти двое – мои родители». Сейчас эта сцена ярко высветилась перед глазами. И Алекса лишь теперь увидела главное – Каре мог в тот момент сказать все, что ему угодно. Родители на него внимания вообще не обратили. Они даже не слышали, что он что-то сказал. Их интересовала только она, Алекса. Он это знал. Что он для них? «Мадам, к сожалению, сегодня я не могу остаться», – неловко сказала девушка. «Да-да, конечно, конечно», – чуть рассеянно отозвалась мадам, не переставая радостно сверлить ее жестким колючим взглядом. «Я рада, что ты пришла сегодня. Наш водитель доставит тебя до дому. Об этом не беспокойся». «Спасибо, мадам», – чуть склонив голову, поблагодарила Алекса, пряча удивление. «Разве ее не ждали в этом доме после того, как она передала мадам Тиарнак слова ее старшего сына?» «До свидания». «Да-да, милочка, до свидания», – также рассеянно сказала мадам и, не дожидаясь ее ухода, направилась к незнакомой даме. Алекса не стала уточнять, что водителя Тиарнаков она, извинившись и перед ним, отпустит, что до дома ее довезет Каре. Карея вообще не следует упоминать в разговоре со старшей Тиарнак. Не спеша шагая к выходу, девушка отчетливо чувствовала, как в спину вонзаются острые взгляды двух человек. И взгляды эти казались ощутимо неприязненными. Девушка признавалась в душе, что для враждебности у мадам есть причины. Она, Алекса, стала вестницей неприятностей. Неужели незнакомая дама родственница Тиарнаков, если мадам поделилась с нею? А поделилась ли? Мадам, кажется, не из тех, кто рассказывает о своих бедах налево и направо. Скорее отозвалась об Алексе не самым лучшим образом. Едва входная дверь закрылась, девушка быстро спустилась по ступеням крыльца. Водитель и впрямь ожидал ее. Алекса подбежала к нему и предупредила, что не нуждается в его услугах. После чего быстро обошла его машину и чуть не бегом направилась к машине Каре, стоящей неподалеку. «Каре, «Прости за любопытство», – запыхавшись, она свалилась рядом с ним на сиденье. «Кто эта дама, которая занимает разговором твоя мама? Такого же роста, что и твоя мама, глаза такие длинноватые, но миндалевидные, и брови такие же». «А, это ее кузина», – отозвался Карей, выводя машину на дорогу за воротами поместья. «Время от времени приезжает поболтать. Она не маг, зато сплетница, злющая тетка. Ферди ее побаивается». У Алекса от сердца отлегло, но тревога осталась. «Карей, объясни одну вещь. Ферди взрослый, но не может откровенно высказать вашей маме своих намерений. Ты готов выполнить все пожелания родителей и подчиниться любому их приказу. И я, когда Ферди попросил меня передать вашей маме, что не хочет поступать в аспирантуру, я легко согласилась, думая, что это просто. Но когда я предстала перед нею, у меня чуть горло не зажало. Ты говорил мне про ядовитую змею, но почему?» «Харизма», — сказал Карей, ничуть не удивленный. «Из чего она складывается, знаешь?» «Знаешь. Из уверенности или неуверенности в себе и самооценки, завышенной, адекватной и заниженной. Что человек о себе думает и знает, чем он занимается и как к этому относится, это и есть высокий авторитет, основанный на умении подчинять других своей воле. То, что интуитивно чувствует любой человек. А если человек еще и магией занимается, то харизма ощущается на раз. И она воздействует на любого человека, чувствительного к интуитивному. Ты постоянно забываешь, что моя мать не просто прорицатель. Она моделирующая реальность. Она очень самоуверенный человек, потому что еле сдерживает себя, не изменять реальность каждый раз под себя, если неблагоприятные обстоятельства создают хоть какую-то преграду. Поэтому разговаривать с ней откровенно и свободно тяжело, она агрессивна, но любое «нет» тут же начинает обдумывать, как отомстить сменой реальности. Отвечать адекватно она не умеет, это уже из области общения. И замолчал. А Алекса мгновенно вспомнила, как по ее желанию Корея чуть не отправили из города, легко закрывая глаза, что пропадают 2 с небольшим месяца до конца выпускного курса. А уж тем более будет сорвана его карьера баскетболиста. Собравшись силами, она спросила. «А ты бы и в самом деле подчинился тогда, когда твоя мама сказала, что ушлет тебя в провинцию?» «Нет, конечно», – сказал Корей. «Я бы ушел из университета, сделал вид, что меня нет в городе, но остался бы в доме». «Не понимаю», – пожал плечами Алекса, сразу вспомнив, что Карей вообще-то сумел обойти ее требования не появляться перед ней в доме Тиарнаков. «Ферди без меня не выживет. Каким бы слабодушным он ни был, он мой брат, и я всегда буду стараться помогать ему во всем, особенно если придется защищать его от родителей». Он безрадостно усмехнулся. «Почему ты спрашиваешь? Что-то почувствовала? Или до сих пор беспокоит, что ты передала нашей матери слова Ферди?» «Не знаю», – зябко пожала плечами Алекса. «Тревога какая-то. Скорее всего, иррациональная, но до мурашек по коже». Молча они доехали до дома Колумбов, но остановил машину Карей чуть раньше. «Почему?» – удивился Алекса. «Там встретят твои младшие», – сказал Карей и вдруг засмеялся. «Я уже перенял твою привычку так говорить. А мне бы хотелось посидеть с тобой немного, поговорить». «В твоей машине есть один недостаток», – скептически сказала Алекса. «Не будь ее, мы бы гуляли и болтали, а приходится постоянно ее учитывать. Но могу предложить свой вариант посидеть немного, как ты выразился. Как насчет того, чтобы спуститься в мою любимую беседку?» «А нас не заметят?» – опасливо спросил парень. «По дороге к ней». Девушка взглянула на часы. «Нет, наши все уже дома. А фонари пока не горят, да и погода не располагает выходить из тепла на улицу. Можно пройти спокойно. Тогда я оставлю машину у супермаркета, и мы пойдем». Уже в каменной беседке-портике Алекса спросила, «А что бы ты сделал, если бы не нашел меня? Я про Ферди, о твоей помощи ему». «Но я бы не хотел уехать из города сейчас. Но в старом поместье по окончании учебы пожил бы. Оно небольшое, но там довольно место, чтобы прятаться, когда все надоедают. Я бы окончил университет и увез бы туда, в поместье Ферди. Может, это бзик, но мне всегда казалось, если брат не будет жить в одном доме с матерью, он и сам начнет восстанавливать самоконтроль личного огня. Не будь ты так хорошо знакома с моей семьей, я бы не сказал этого», – признался он. «Но раз уж мы здесь вдвоем, Алекса, может, поговорим о другом, а не о моих семейных проблемах». «Поговорим», – решительно сказала девушка. Мы ведь с тобой друг друга почти не знаем. Чем ты увлекаешься, кроме баскетбола?» Каменная скамья для Корея явно была маловато. Он придвинулся ближе к девушке и обнял ее за талию. Алекс только улыбнулась и положила голову ему на плечо. Тревога постепенно растворялась в тепле, которым ощутимо веяло от парня. «Я одно время учился рисовать. Мне нравилось. Нашел уроки в сети и старался придерживаться расписания, пока баскетбол рисованию дорогу не перешел. Немного пытался заниматься музыкой, но из этого ничего не вышло. Хотелось учиться серьезно, но застрял на сольфеджио. Люблю смотреть кино и пробовал писать отзывы в комментариях, особенно на боевики. Ну и сейчас тем же занимаюсь время от времени. А ты? Есть что-нибудь, чем любишь заниматься в свободное время?» «Браслеты», — сказала Алекса. «Когда нас впервые начали учить плести магические браслеты, это мне показалось таким интересным, что я себе и младшим чего только не наплела. Младшие после меня финичками увлеклись. Сколько проволоки по всему дому валялось, зато какие они себе украшения наделали. Пробовала заниматься по стопам папы садовым дизайном. Эту беседку я буду оформлять сама. Как только внизу, в самом овраге, растает снег. Здесь и клумбы будут, и просто ряды цветов. Вот посмотришь, что у меня здесь будет твориться месяц через 2-3. «Посмотрю», – серьезно пообещал Корей. Они посидели еще немного, пока совсем не смерклось. И лишь потом Алекс проводил Корея до калитки. Дорожки под ногами почти не было видно, несмотря на уличные фонари. Оглянувшись на свой автомобиль, парень вздохнул. «Зато у машины есть одно неоспоримое достоинство. В ней можно целоваться сколько угодно и не думать, что кто-то захочет прервать наш поцелуй». Алекса засмеялась, а потом любовно провела по его щеке ладонью и сама потянулась поцеловать его. Он откликнулся сразу, жадно приник к девушке, не обращая внимания на редких прохожих вокруг. И мягкость его сухих горячих губ Алекса приняла как нечаянный дар небес. Его поцелуй обладал одним поразительным свойством – он легко заставлял забывать, где они. Эйфория, вздымающая к счастливой высоте и заставляющая вздрагивать от судорожных объятий, искать его губы, едва он пытался оторваться от ее рта, возражать без слов, возмущенным стоном, из-за чего он снова впивался в ее губы, закончилась нескоро. Наконец они застыли, не отрываясь друг от друга, лоб к лбу, тяжело и прерывисто дыша и утомленно улыбаясь. От шепота Корея дрожь по телу. «И ведь мы несколько лет учились в одном корпусе». Она сначала не поняла, решила, что он о чем-то отвлеченном, с трудом выходила из чувственного потрясения и видела только его лицо с затуманенными страстью глазами, полуоткрытый рот, начала слышать его вздрагивающее дыхание. Потом поняла. Столько лет потеряно, которые они могли бы быть вместе. Он пошел через дорогу, обернулся у машины, прежде чем сесть. Машина отъехала от супермаркета, раздался сигнал, и Алекса помахала ему вслед. Дома пришлось выслушивать приветствие младших, мамины беспокойные вопросы, не голодна ли она. И только войдя в комнату, Алекса растерянно огляделась. С чего начать, когда голова гудит от множества проблем, а душа поет и не хочет спускаться с вершины счастья? С трудом заставила себя сосредоточиться на заданиях к завтрашнему дню. Новое личное расписание будет явно не завтра еще, так что подтверждать свой статус прилежной ученицы еще придется некоторое время. Часа через 3, когда с конспектами Алекса закончила, она попробовала представить, что ожидает ее уже завтра после всех лекций. Бррр! Хорошо она все-таки придумала с Редом. Куратор и декан обещали парня не дергать. Представление практического материала пойдет следующим образом. Тренеры подтвердят, что с самоконтролем у огневика-первокурсника сначала и в самом деле было плохо, а потом он внезапно собрался и стал свободно контролировать огненные выбросы. Потом Ред подтвердит, что его внезапная собранность связана с появлением во время тренировок Алексы в качестве зрителя. Девушка вздохнула. Все, это дело обмозговано, и о нем можно забыть. Тестирование в кармане. Дальше поведут Алексу преподаватели-огневики. Теперь Ферди. Почему в его комнате Алекса вдруг почувствовала тревогу? Может, это подспудное беспокойство появилось из-за неизвестности, как будут дальше развиваться отношения между Ферди и Региной, когда воздушница поймет, что парень решительно настроен на переезд в старое поместье? Нет, вряд ли. Они взрослые, и за них тревожиться нечего. Сами должны разобраться. Или ей придется выждать, пока не произойдет событие, которое она предчувствует. Если оно, конечно, случится. Алекса засияла. Карей. Никаких проблем, связанных с ним. Едва она вспоминала его объятия, его поцелуи, щеки словно запекались от пригревающего солнышка. Да так, что Алекса, тихонько смеясь над собой, подумала. Интересно, в процессе тестирования меня снова не прогонят по заданиям для выявления способности огневика? Вот Карей обрадовался бы, если бы испытания показали, что во мне еще и огневик таится. Уже перед самым сном она вспомнила, что хотела блокировать нечаянную связь с Ферди. Стандартное это заклинание с ее универсальной ведьмой силами действует всего сутки. Пришлось встать с кровати и включить свет. Снова душу кольнула тревога. Настолько сильная, что Алекса вздохнула и открыла ящик письменного стола. На свет появилась пачка бумаги для записей, тонкий фломастер и маятник, полуметровая нить с тонким золотым колечком на конце. Прежде чем решиться на гадание с маятником, Алекса несколько минут вспоминала, когда она использовала его в последний раз. Получилось в первой половине января. Время достаточно отдаленное, а значит, гадание может дать реальный результат. Девушка взяла два листа. На одном фломастером написала «блокировать Ферди», на другом «не блокировать Ферди». Положила оба листа на столешницу и размотала нить маятника. Кольцо слегка дрожало на равном расстоянии от двух листов, в середине между ними. Четко представив лицо Ферди перед глазами, Алекса почти одновременно мысленно провела магическую связь между собой и парнем. Закрыла глаза, сосредоточив вопрос «блокировать, не блокировать» на кончиках пальцев, держащих нить маятника. Не прошло и пары секунд, как кольцо принялось раскачиваться, причем тянуло его явно к листу «не блокировать». Алекса открыла глаза и постаралась заглушить сомнения. Она знала, что маятник может не только ответить на заданный вопрос, но и откликнуться на внутренние желания. А у нее, она это прекрасно сознавала, есть сильное внутреннее желание помочь Ферди. Алекса задумчиво сложила все предметы гадания в ящик стола. Не закрывая его, заметила открытую коробку с заготовками для браслетов. Почему-то отметила, что она плетет обереги только одного типа, с нефиксированным универсальным размером, которые легко растягиваются, чтобы носить их или на мускулистом предплечье, или на тонком запястье. Если после гадания какой-то предмет привлек внимание, значит, дело именно в нем. Тревога связана с размером браслета. Ферди получил регулируемый по размеру браслеты. Это плохо? Алекса фыркнула и, выключив свет, пошла к кровати. Выдумывает еще. Хватит думать. Спать. Завтра будет хлопотливый денек. Она закрыла глаза и натянула на себя одеяло. Веки будто отяжелели, придавленные невидимым грузом. Прежде чем уснуть, Алекса со вздохом, уже улетая в глубины сна, попросила. «Карей, приснись мне». Она уснула глубоко. И в этом сне медленно двигалась во тьме. Помещение знакомое, но его не разглядеть. И не потому, что здесь темно, а потому, что кто-то не хотел, чтобы Алекса видела, где она находится. А она всего лишь спала на своей кровати, обнимая подушку, и чувствовала, как в комнату входит кто-то, стараясь идти бесшумно. И это у неизвестного получается. Он идет так, что слышно, точнее чувствуется, как колышется воздух, потревоженный настороженным движением в темноте. И этот человек идет напрямую к ней, к Алексе, а она не может пошевелиться, слишком глубок сон. Человек склоняется над Алексой и осторожно, чтобы не разбудить, отодвигает с ее плеча одеяло. Девушка все чувствует, но проснуться и запротестовать не может. Тонкие длинные пальцы также осторожно взялись за браслет на предплечье девушки и, отогнув его в стороны, сняли с руки. Затем был снят еще один, находившийся чуть ниже локтя. Мельком, во сне, Алекса попыталась вспомнить, а зачем она вообще надела браслеты на ночь глядя. Вспомнить не удалось. Неизвестный мягко толкнул ее в грудь. До сих пор лежащая на боку девушка оказалась на спине. И неизвестный ласково снял браслеты уже с другой ее руки. Еще два. Зачем? Он что, не понимает, что девушка без браслетов, как без рук? Проснуться бы.